Человек должен умирать, только если он падает с моста или плавает среди акул. Ни для кого не должен гаснуть свет лишь потому, что скрытые в его клетках часы пробили полночь. Отчего-то мы считаем, что когда природа приказывает нам самоуничтожиться, сопротивляться не стоит. Ну а я ищу способ не выполнить приказа. Томас Даннингер. Право на жизнь. Природе важно лишь одно. Ты должен родиться и вырастить потомство. После этого убирайся прочь. Шарман Кольм. Хаос и симметрия. Алекс завел разговор о том, чтобы откопать покойника самим. Не знаю, насколько серьезны были его намерения, но я все же заметила, что за осквернение могил полагается суровое наказание. К тому же я сомневалась, что установление личности покойника даст нам что-нибудь. Все наши предположения строились на догадках. Это признал и сам Алекс, когда я намекнула ему на заголовки будущих новостей. Торговец антиквариатом превращается в грабителя могил. Бенедикт обвиняется в осквернении останков. Сидя в скиммере на краю кладбища и глядя на плывущую по небу луну, я вдруг поняла, что думаю о Томе Даннингере, мечтавшем избавиться от кладбищ или, по крайней мере, резко сократить потребность в них. Мы решили пока остаться в Вальпургисе. Большинство ресторанов и отелей закрывались с окончанием сезона, но мы все же сняли выходивший на океан номер в гостинице «Фиеста» и пообедали в ресторане с мрачноватым названием «У монаха». Правда, еда оказалась хорошей, и в ресторан зашло еще несколько человек, так что мы не чувствовали себя в одиночестве. Не помню, о чем мы говорили. Помню лишь, что я продолжала думать о могиле и о том, был ли это несчастный случай, преступление на почве страсти или что-то третье. Может, кому-то понадобилось срочно убрать Эда Криспа? Может, он что-то знал? Мне плохо спалось. Встав посреди ночи, я сделала себе поесть. Небо было затянуто тонкими облаками, отчего луна казалась окруженной призрачным ореолом. Сама не знаю почему, возможно, от того, что он напомнил мне о кладбище, я вызвала аватар Тома Даннингера. Тот материализовался посреди комнаты и поздоровался со мной. Высокий, смуглый, седоволосый, с мрачным лицом, Даннингер вовсе не походил на человека, любившего как следует посмеяться. Я села на диван, взяв кофе и пончик. «Чем могу помочь, Чейз?» – спросил Даннингер. Он был безупречно одет. Отглаженные брюки, синий пиджак, белая рубашка с узким галстуком. Последнее обновление «Аватара» датировалось 1364 годом, за год до полета «Поляриса». На лице Даннингера виднелись морщины. Похоже, у него болели колени. Садясь, он поморщился. «Можно с вами немножко поговорить, профессор? Я в вашем распоряжении». Он обвел взглядом комнату. «Отель?» «Да». «Где мы?» «В Вальпургисе». «Ах, да, курорт. Знаете, сомневаюсь, что я вообще хоть раз был в отпуске за всю свою взрослую жизнь». «Не было времени?» «Не было желания», — улыбнулся он. «Вряд ли мне понравилось бы в таких местах». «Скорее всего, нет», — согласилась я. «Профессор, вы немалого достигли за свою карьеру, но больше всего известны усилиями по продлению жизни». «Приятно слышать от вас, что я внес кое-какой вклад в науку. Но главного мне добиться так и не удалось». «Люди продолжают стареть? В этом дело?» «Да. Людей до сих пор предают их собственные тела, которые живут недолго, а затем начинают разрушаться». «Но разве это не естественный ход вещей? Что случится, если люди перестанут умирать? Где им всем поместиться?» «Полагаю, естественный ход вещей – это когда люди бегают по земным лесам, охотясь на оленей и диких свиней. Когда они сами становятся добычей зверей. Когда они жгут костры в ночь, подобную этой. На улице действительно так холодно, как кажется?» «Да». «Вы предпочли бы жить так, подобно своим далеким предкам?» «Из меня не выйдет охотника. Нет». «И добычей вам тоже стать не хочется. Поэтому ответ на первый вопрос отрицательный. Вы спрашиваете, что случится, если люди перестанут умирать?» Начнем с того, что постановку вопроса я считаю в корне неверной. Скорее, нам следует знать, что случится, если люди смогут как угодно долго оставаться молодыми и здоровыми. Начнем с того, что мы одним махом уничтожим большую часть человеческих страданий. Не все, конечно, это не в наших силах. Но если мы сможем устранить неизбежность похорон, остановить медленную деградацию, сводящую людей в могилу, это станет бесценным даром для человечества. Профессор, многие считают, что смерть – это не так плохо, ведь слишком долгая жизнь делается невероятно скучной. Лишь потому, что тело становится негибким и хрупким. Очень легко что-нибудь сломать, запасы энергии иссякают. Говорят, что такая жизнь – тяжкое бремя для самого человека и для его семьи. Причина этому – все та же слабость. Конечно, совсем уж дряхлые старики становятся бременем для всех. Я предлагаю сделать так, чтобы люди не доходили до этого состояния. Я продолжал упорствовать. Возможно, само искусство возникло благодаря тому, что мы осознаем мимолетность прекрасного. Мы и понимаем, что смерть, в числе прочего, делает нас людьми, и что люди должны уступать место своим детям. Чушь. Чейз, вы несете вздор. Все это прекрасно, пока речь идет о чем-то абстрактном. Смерть, как часть человеческого существования, приемлема лишь до тех пор, пока мы говорим о ком-то другом, ведем беседы о статистике и о посторонних, желательно незнакомых людях. Но если бы вам удалось добиться успеха, куда девать столько людей? У нас нет ни бесконечного жизненного пространства, ни ресурсов. Конечно, нет. За это придется заплатить. Перестать размножаться. На такое никто не пойдет. Он улыбнулся с таким видом, будто слышал эти слова уже много раз. Думаете? Уверена. А я утверждаю, если предложить молодой паре выбор, иметь детей или вечно жить, обладая молодыми телами и не рискуя потерять друг друга, ответ будет вовсе не таким, каким предсказываете вы. Вы действительно в это верите? Ну, разумеется. Значит, мы перестанем заводить детей. Сколько-то детей заводить придется. На замену тем, кто погибнет от несчастных случаев. Тут придется подумать, но это мелочь. А как насчет эволюции? А что с ней? Человечество перестанет развиваться. Вероятно, оно перестало развиваться вскоре после того, как люди слезли с деревьев. Он вздохнул. Ладно, может, я слегка преувеличил. Но вы действительно верите, что ваш далекий потомок будет умнее вас? Пожалуй, я не верила в это. Впрочем, я считала, что многим людям еще предстоит долгая эволюция. Не дождавшись моего ответа, он продолжил. «Мы не обязаны давать природе то, чего она желает. Мы обязаны создавать комфортные условия для самих себя, обеспечивать возможность вести плодотворную жизнь, устранять страдания и деградацию, на которые обрекает нас естественный порядок, сохранять индивидуальность каждого. Что касается эволюционистов, если им нравится умирать, пусть идут на смерть добровольно. Если мы действительно хотим обладать более сильными телами, на помощь уже сейчас готова прийти генная инженерия. Если мы хотим, чтобы люди были умнее, давайте использовать развивающие технологии». «Не знаю, профессор. Мне кажется, это как-то неправильно». «Лишь потому, что люди стареют и умирают уже несколько миллионов лет. Мы привыкли и делаем вид, будто смирились с этим, как и с любой другой естественной необходимостью. Мы считаем, что иначе и быть не может. Я сам слышал, как люди, в основном женщины, говорили, что ни в коем случае не захотели бы снова прожить свою жизнь. Но умирать нам не нравится». И поэтому у нас есть религия. Мы всегда пытались обмануть смерть, убедить себя, что мы бессмертны. Мы принимаем физическую смерть и в то же время притворяемся, будто ее не существует. Профессор, кто-то сказал, что человечество прогрессирует с каждыми похоронами. С возрастом человеческий разум костенеет. Не закончится ли все появлением множества старых придурков в молодых телах? Да, в этом рассуждении что-то есть. Проблем не избежать. Начальники никогда не уйдут в отставку и не умрут. Слишком мало свежих талантов. Похоронным бюро придется заняться чем-нибудь другим. Политики будут цепляться за свое место до бесконечности и в буквальном смысле слова. Но люди, как вид, всегда отличались высокой приспособляемостью. Самым главным я считаю вот что. Если люди перестанут стареть, они будут менее склонны всю жизнь отстаивать одно и то же мнение. Для многих людей их принципы – опора, за которую они цепляются, тем отчаяннее, чем ближе конец. Но если никакого конца нет, Даннингер развел руками. Разве это не очевидно? Понадобится время на адаптацию. Но, думаю, конечный результат окажется более чем удовлетворительным. «Что у вас случилось?» – спросила я. «В каком смысле, Чейз?» «Большинство считают смерть потерю платой за нашу жизнь. Вы потеряли очень близкого человека?» «Подумайте над своими словами. Кто из нас не терял очень близких людей? Отца, сестру, дочь, друга, любовника?» Мы сидим на поминальной службе и делаем вид, будто они отправились в солнечную страну на небесах. Мы говорим о счастливом потустороннем мире и о том, как хорошо в нем нашим родным. Мы убеждаем друг друга, что мы бессмертны, и какая-то часть нас продолжает жить. Но на самом деле, Чейз, каждый в душе знает, что смерть. Это навсегда. Вы видите, я не молод. Если вы хотите знать, почему я работал над этим, скажу. Я видел смерть слишком многих людей. Все просто. Я хочу это прекратить. И я нашел способ. Он долго смотрел на единственную лампу, горевшую в комнате, а затем сказал. «Мы любим свет». «В чем же проблема?» – спросила я. «Я знаю, что клетки можно принудить к бесконечному воспроизводству. По сути, это означает бессмертие. Но бессмертие не наступает». «Чем вы занимаетесь, Чейз?» «Торгую антиквариатом». «В самом деле?» «Ну, еще пилотирую сверхсветовые корабли». «Вот как. А вы были бы заинтересованы в продлении своей жизни?» Допустим, я могу это предложить. Нет, меня устраивает то, что есть. Разумная позиция, моя дорогая. Но вы сами себя обманываете. Вы нечестны перед собой. Я согласна с условиями, на которых я получила жизнь. Вы опять говорите ерунду, Чейз. Вы еще молоды, но пройдет время, и первые признаки зимы поселятся в ваших суставах. Вы почувствуете первое трепетание сердца. Ощутите, как немеют кончики пальцев, как холодеет у вас в желудке по мере приближения черного всадника. Вы поймете, что он летит к вам на всем скаку. Молодость – лишь иллюзия, Чейз. Никто из нас не молод. Мы рождаемся стариками. Если столетие кажется вам слишком долгим, то, уверяю вас, со временем праздники и времена года начнут сменять друг друга с быстротой молнии. Конечно, он был прав. Никто не признается открыто в том, что хочет невозможного. И неважно, что это – дом, любовник, вечная молодость. Мы притворяемся и только. «Профессор, я правильно понимаю, что у вас ничего не вышло?» Глаза его вспыхнули. «Взгляните на меня», — сказал он. «Я похож на человека, владеющего тайной бессмертия?» Я промолчала. Он широко улыбнулся. «Проблема носит фундаментальный характер. Недостаточно просто принудить клетки к бесконечному размножению. Они должны еще взаимодействовать друг с другом». «Синапсы». «Очень хорошо. Да, синапсы. В этой способности суть жизни». Мозговые клетки взаимодействуют между собой, принимая решение о необходимости спасаться от наводнения. Пищеварительные клетки совместно извлекают питательные вещества из недавно съеденного обеда. Мышечные клетки получают указания от нервных. 125 лет или около того наши клетки просто перестают общаться друг с другом. Долгое время мы не знали, почему это происходит. А теперь знаем. Иолин. Он обеспечивает взаимодействие. Взаимодействие происходит благодаря ему. Когда в теле исчерпываются запасы иолина, процессы начинают нарушаться. Мы пытались стимулировать выработку иолина, добавляя синтетические препараты, но это помогает лишь на очень короткое время. Похоже, есть какие-то часы, таймер, определяющий, когда следует выключить свет. Его назвали пределом Крэбтри. Даннингер пустился в подробное объяснение. Я мгновенно потеряла нить рассуждений, но тем не менее внимательно слушала и время от времени понимающе кивала. Когда он закончил, я спросила, есть ли надежда на решение проблемы. «В течение тысячелетий она была святым граалем для ученых», — ответил Даннингер. 200 лет назад Баркрофт из «Города на скале» счел, что решил ее, но в это время город подвергся атаке немых. Баркрофт погиб, лаборатория его была разрушена. Никто не знает, насколько близко он подошел к разгадке. Взгляд его затуманился. Глупость всегда дорого обходится. Он посмотрел мимо меня и пожал плечами. В прошлом тысячелетии Торчески, возможно, нашел способ приказать телу продолжить выработку иолина. Ходили даже слухи о нескольких бессмертных, сотворенных таким образом. Они якобы живы до сих пор и скрываются от остального человечества. Легенда, конечно. Работы велись в условиях политической нестабильности. Многих напугали слухи о том, чем занимается Торчески. Возникли беспорядки на религиозной почве. В конце концов, он и плоды его трудов оказались в руках фанатиков. С тех пор о разработках Торчески ничего не было слышно, как и о нем самом. Есть и другие сведения о прорывах в этом направлении, то ли правдивое, то ли нет. Но, к несчастью, нет ничего, что могло бы стать толчком. «А вы близки к решению?» — снова спросила я. «Да», — сказал он, — «оно появится в ближайшее время». «В ближайшее время?» — все те же слова. Пора было возвращаться домой. Наевшись сэндвичей с кофе, мы выписались из гостиницы и поднялись на крышу. Был еще один холодный пасмурный день. Солнце не выглядывало и, кажется, ожидался снегопад. Мы залезли в скиммер. Алекс сел на место водителя. «Луиза», — сказал он, — «доставь нас домой». С океана донесся внезапный порыв ветра. На стоянке было припарковано всего 4 машины, считая нашу. Можете представить, сколько постояльцев проживало в отеле. «Луиза, ответь, пожалуйста». «Ничего. Лампочка из кина не горела». «Она отключена», — сказал я. Алекс раздраженно поерзал в кресле. Он терпеть не мог любых неполадок. Более того, когда неполадка все же случалась, он винил в этом кого угодно, кроме себя. «Новенькая с иголочки машина», — сказал он, — «и уже проблемы». Он попробовал щелкнуть тумблером, но безрезультатно. «Видимо, контакт отошел», — предположила я. «Ты всегда заявляла, что эти штуки не ломаются», — буркнул Алекс, переключаясь на ручное управление и запуская двигатель. «Придется вести самому». Выдвинув штурвал, он включил антигравы. «Приятное ощущение. Твой вес снижается на 9 десятых. Уже давно ведутся работы над другим проектом. Уменьшение антигравитационных модулей до таких размеров, чтобы их можно было носить, скажем, на поясе. ходить весь день, чувствуя себя так же, как в скиммере. Но сомневаюсь, что мы когда-нибудь увидим это и многое другое. «Завтра отправим ее в ремонт», — сказал Алекс. «Заниматься этим, естественно, предстояло мне». Он взглянул на экраны, чтобы проверить плотность движения в окрестностях гостиницы, затем коснулся кнопки вертикальной тяги, и мы взлетели. Я специально подергала за ремни, удостоверившись, что они пристегнуты как следует. Алекс ухмыльнулся и велел мне держаться покрепче. Развернувшись, мы пролетели над краем крыши и повернули на юг. Включилась основная тяга, и мы начали набирать скорость. По пляжу гуляли несколько детей. В центральном парке кто-то запускал змея. Но вообще Вальпургис казался безлюдным. Здесь было самое подходящее место для того, чтобы вести машину вручную. В небе только одинокий скиммер, летящий с востока на запад. Мы поднялись над болотистыми южными окрестностями города, пролетели пару-другую километров и вошли в серую дымку. Датчики показывали, что впереди движения нет, но я знала, что Алекс не любит водить слепую. Он поднялся выше, и мы вынырнули под лучи солнца на высоте примерно в 2000 метров. Скоро облака разошлись, и мы полетели над заливом Гудкарт. Внизу виднелось с десяток лодок. Мне показалось, будто я заметила длинное щупальце, поднявшееся из воды и тут же нырнувшее обратно. Я сказала об этом Алексу, заметив, что надо быть начеку. Алекс наслаждался полетом. Ему не часто приходилось водить скиммер, но в тот момент, думаю, он испытывал прилив тестостерона. Залив достаточно велик. Мы пролетели 150 километров, прежде чем под нами снова появилась земля. Алекс был не слишком расположен к разговору, и я закрыла глаза, откинувшись на подголовник. Я уже почти заснула, но вдруг почувствовала, как мои волосы поднимаются дыбом. «Что-то не так», — сказал я Алексу. «Что? Тебе плохо?» «Невесомость». То был дурной знак. Мы полностью потеряли вес. Он посмотрел на приборную панель. «Ты права. Как такое может быть?» «Не знаю. Что бы ты сделал?» «Ничего. Мы падаем». «Поднимаемся. Мы поднимаемся». Я знаю, что каждый, читающий эти строки, летает на своем скиммере, не очень задумываясь над механикой этого дела. Сама я тоже не задумывалась, вплоть до того случая, который собираюсь описать. Машины обычно имеют от 2 до 4 антигравитационных модулей, стандартно настроенных на 11 сотых от притяжения Земли. Достаточно включить их, чтобы скиммер потерял 89% веса. Тогда можно подняться в воздух и лететь куда захочешь. Суть в том, что модули создают вокруг скиммера антигравитационную оболочку. Ее размеры и расположение меняются в зависимости от аппарата, но конструкция всегда максимально экономична. Оболочка велика лишь настолько, чтобы охватить весь аппарат с крыльями, хвостовым оперением и прочим. Если бы ее можно было увидеть, она напоминала бы трубу. Модули потенциально опасны, поэтому для смены настройки нужно открыть черный ящик на центральной панели и проделать все вручную. Алекс не любил черные ящики, но все же открыл крышку, нажал квадратную кнопку и стал ждать, когда вернется сила тяжести. Ничего не произошло. Он попробовал еще раз. Мы продолжали подниматься. Я попробовала сама, с тем же результатом. «Не работает», — сказала я. Алекс скорчил гримасу, мол, для меня это не новость. Сняв с устройства крышку, я вытянула несколько сантиметров кабеля. Его отсоединили. «Хочешь сказать специально?» Я немного подумала. Трудно представить, что это случилось само по себе. Скиммер был двойного типа, с двумя антигравитационными гондолами, расположенными в нижней части. Первая перед кабиной, вторая сзади, между кабиной и хвостом. Кабель, который я держала в руке, разделялся надвое, уходя к обоим модулям. Вновь потянув за каждое ответвление, я не ощутила натяга. «Его отсоединили с обоих концов», — сказала я. «Или перерезали». «Починить можно?» «Только если забраться под скиммер». Кровь отлила от лица Алекса. Он взглянул вниз, на залив Гудхарт, который стал совсем маленьким. «Чейз, что будем делать?» Мы поднялись уже на 3000 метров, взмывая ввысь, словно пробка в озере. «Опусти закрылки», — сказала я, — «и нажми на газ». Он подчинился. Скорость подъема замедлилась, но этого было явно недостаточно. Алекс включил радио и нашел частоту службы воздушного спасения. «Терплю бедствие», — сказал он. «Терплю бедствие», — говорит AVY. 44-67. Неуправляемый набор высоты. Требуется помощь. AVY-44-67, ответил женский голос. Пожалуйста, опишите суть проблемы, как можно подробнее. Кажется, я только что это сделал. Алекс едва сдерживался. Антигравы работают на полную мощность, и я не могу их отключить. Мы в невесомости и продолжаем подниматься. AVY-44-67. Антигравитационные модули имеют ручное управление, обычно расположенное между передними сиденьями. Откройте. «Служба спасения. Я уже пытался. Не работает». «Понятно. Ждите». Алекс посмотрел на небо, потом на меня и на черный ящик. «Все будет хорошо», — сказал он. Думаю, он подбадривал сам себя. Мы прошли насквозь кучевое облако, поднимая все выше. 44-67, говорит служба спасения. Помощь в пути. Время ожидания около 13 минут. 13 минут у нас не было, и мы оба об этом знали. 4000 метров. Цифры на альтиметре сливались в почти неразличимое пятно. Служба спасения, вероятно, прибудет слишком поздно. «Это ближайшая машина. Держитесь, мы летим к вам». «Чейз, помоги», — попросил Алекс. Неожиданно главной стала я. Прыгнуть — вот единственное, что я могла придумать. Надо выбраться из пузыря, и подъем довольно быстро прекратится. Простого выхода нет, Алекс. На его лице прорезались морщины. Воздух уже заметно разреженный. Скиммеры не рассчитаны на большую высоту. В них имеется несколько отверстий, и если снаружи кислорода станет не хватать, сидящие внутри почувствуют это. У меня заболела голова, начала сдавливать грудь. «Дыши чаще», — посоветовала я. «Помогает». Я окинула взглядом кабину. В свое время скиммеры снабжались парашютами или поясами для планирования, но несчастные случаи были крайне редки, и люди чаще погибали из-за экспериментов со спасательным снаряжением. В конце концов решили, что обычному человеку в экстренной ситуации проще посадить машину. Но при этом предполагалось, что машина теряет высоту, а не набирает. «Что, если отключить антигравы?» – предложил Алекс. «У нас нет такой возможности», – ответила я. «Они включены и отсоединены, и поэтому продолжают работать». Мы преодолели отметку в 5000 метров. «Что ж», – сказал Алекс, – «если у тебя есть какие-то мысли, самое время их озвучить». Речь его замедлилась, он вдыхал и выдыхал через каждые пару слов. «У тебя найдется трос?» Я залезла на заднее сиденье, пытаясь добраться до багажника. Или то, что сгодится вместо него. Вряд ли. Я сделала вид, будто оглядываясь по сторонам, но уже знала, что ничего не найду. «Ладно», — сказала я, — «выключай двигатель и снимай рубашку. Сейчас не время для шуток. Делай, что я говорю, Алекс». Он подчинился. Открыв багажник, я нашла ящик с инструментами, из которого достала ножницы, кусачки и ключ дистанционного открытия панелей в нижней части летательного аппарата. «Что ты задумала?» Я стянула блузку. «Попробую вернуть контроль над антигравами, хотя бы над одним из них». Алекс протянул мне свою рубашку. Я разрезала ее ножницами на узкие полосы, как и блузку. Он захотел узнать, как я собираюсь это сделать. Но времени осталось слишком мало, и у меня не было желания вдаваться в долгие разъяснения. «Смотри и учись», — сказала я. Сунув ключ в карман, я снова забралась на свое место и связала полосы ткани между собой. Один конец импровизированной веревки я обмотала вокруг пояса, а второй привязала к сиденью. Пожелание удачи. Я открыла дверцу. В кабину с ревом ворвался холодный ветер. «Ты с ума сошла?» – ужаснулся Алекс. «Хочешь выйти наружу?» «Это не страшно, Алекс». Мы оба пытались перекричать ветер. «В нескольких метрах от обшивки царит невесомость, и от меня требуется одно – не уплыть слишком далеко. Или не допустить, чтобы меня сдуло. Но ты должен держать машину как можно ровнее. Если понадобится, используй вертикальную тягу и не выпускай из рук штурвал, хорошо?» «Нет», — он оттолкнулся от кресла, — «я тебе не позволю». Я уже наполовину выбралась наружу. «Это вовсе не так опасно, как кажется», — крикнула я. Куда опаснее было ничего не делать, это уж точно. «Нет, ты останешься здесь, пойду я». Мы оба понимали, что на такое он попросту не способен. Могу сказать в его защиту, что сам он искренне верил в серьезность своих намерений. Но я ни при каких обстоятельствах не могла представить себе, как Алекс выбирается из летательного аппарата. Вряд ли он рискнул бы выбраться даже на земле. К тому же он не знал, что делать. «Все нормально», — заверила его я. «Я справлюсь». «Уверена». «Конечно. А теперь слушай. Когда антигравы вновь заработают, зажгутся вон те две лампочки. Но до моего возвращения ничего не делай». Я изо всех сил пыталась удержать дверцу открытой, борясь с воздушным потоком. «Если вдруг что-то пойдет не так, что...» «Ничего, неважно». В этом случае он все равно бы не спасся. Темно-синяя половина веревки еще недавно была самой дорогой моей блузкой. Вздохнув, я выбралась наружу. В уши ударил вой ветра. Похоже, я оказалась не готова к этому. Ветер оторвал меня от фюзеляжа, частично выбросив за пределы антигравитационного пузыря. Тут же вернулся вес. Ноги превратились в мешки с кирпичами. Скиммер продолжал подниматься, увлекая меня за собой. Только теперь я осознала, что болтаюсь в воздухе на высоте в несколько тысяч метров. Я плохо все продумала. Намотала веревку на пояс, а не под мышками. И когда она туго натянулась, у меня перехватило дыхание. Мне потребовалась целая минута, чтобы прийти в себя. Затем я начала подтягиваться по веревке, перебирая по ней руками. К счастью, мне хватило ума или везения не делать веревку длиннее необходимого. Если бы меня полностью выбросило за пределы пузыря, я просто не смогла бы по ней взобраться. Когда я поднялась чуть выше, мои ноги вновь оказались в антигравитационном поле, вернулась невесомость. Схватившись за подножку, я уселась на нее и попыталась перевести дух. Теперь я могла залезть в брюхо скиммера. Пусть и с трудом, но я до него добралась. У каждой из гондол имелся люк. Моя задача заключалась в том, чтобы по возможности открыть оба люка и вновь подсоединить управляющие кабели к разъемам. До передней панели дотянуться было легко, а вот до задней подножка не доходила. Просто доплыть до нее не позволял ветер, к тому же не хватило бы длины веревки. Дышать становилось все тяжелее. По краям поля зрения начала сгущаться темнота. Я достала из кармана ключ, осторожно держа его так, чтобы не унесло ветром, и нажала красную кнопку. Оба люка открылись. В переднем отделении виднелся свободно болтающийся кабель. Все оказалось несложно. Я вновь подсоединила его, повиснув на стойке. Держаться пришлось одной рукой. Кусачки я взяла на случай, если придется сращивать кабель. Но с задней гондолой я ничего не могла сделать. Закончив работу, я закрыла люки. Разумеется, скиммер все еще поднимался. Мы прошли через очередное облако, и видимость на мгновение исчезла. Когда вдруг все прояснилось, я забралась обратно в кабину, рухнула на сиденье и захлопнула дверцу. «Горит только одна лампочка», — сказал Алекс. «Дело в том, что у тебя только один антиграф. Должно хватить». Он нажал кнопку. Лампочка вспыхнула зеленым, и вес стал возвращаться. Мы по-прежнему поднимались, но не так быстро. Задняя часть скиммера задралась, а нос опустился. Хвост все так же ничего не весил. Постепенно мы скопотировали носом вниз, поднимаясь все медленнее и медленнее, пока не достигли апогея. Затем мы начали падать. «Ладно». Я поставила черный ящик на ноль. «Что ты делаешь?» – спросил Алекс. Мы смотрели прямо на океан. «Предотвращаю катастрофу. Если во время падения мы будем периодически включать и отключать его, удар окажется не слишком сильным». «Мы что, опять разобьемся?» «Вероятно», – ответила я. «Но дышать точно станет легче». Мы продолжали медленно планировать вниз. Алекс дрожащей рукой похлопал меня по плечу, сказав, что я вела себя как настоящий герой и что он мной гордится. Появилась патрульная машина и повисла в воздухе рядом с нами. Залив приближался, хотя и неспешно. Мы опускались, словно падающий лист, а патрульные подбадривали нас, говоря, что нужно держаться. Сердце мое успокоилось, щеки Алекса вновь обрели цвет. Алекс изо всех сил пытался удержать скиммер над водой, но положение машины позволяло двигать ее только вверх и вниз. Через 40 минут после начала падения мы коснулись поверхности воды, но, в отличие от прошлого раза, мягко скользнули в волны. Все прошло хорошо. Со спасательной машины послышались радостные крики.